лошади бежали не спеша. Я в полглаза искренне дремал, зимний лес тревогою дыша, мне изредка лошадок понукал. А сани мои давят-давят снег в накат. Я болен желанием скорее увидеть тебя. Я путаю все, потерял, где рассвет, где закат. Я еду к тебе, не знавая покоя, ни сна. Я еду, вспоминаю ту весну и наши встречи, девочка моя. Твои глаза и дивную косу, в которые вплетал ромашки я. С тех пор сны мои давно уж дышат тобой. Все песни, стихи пропитаны медом любви. Влечение к тебе велико, на пути мне не стоит. Что волки, что кроки, что скрежет колючей зимы. А я везу тебе подарки из цвет зари. Настой живой из зубровки старки сам варил. Рыбки взял тебе на Волге на Оби. Осетров, муксуны, нельму сам ловил. Я везу тебе подарки из тайги. Топтышку, мишку, знаешь, еле уговорил. Морожки, клюквы, да брусники с головой. Всю красу, да и, конечно, мою любовь. Ты знаешь, я давненько здесь осел. Подался в лес, в березовые сны. От подлости людской и от страстей, от сплетен городов и суеты. Не то чтоб не стюжил и львовцы по пятную дал. Здесь как-то честнее, добрее, да все по-мужски. Здесь по-настоящему искренне сдался, пропал. С собой заберу, все увидишь сама, потерпи. А может, все привиделось мне. Тут, знаешь, кислород, дурман, трава. Была ли ты и встреча в той весне? Но знаю, нежить сердцу без тебя. А кони все воздух морозный ноздрями берут. Среди этих лесов чую запах твой, еду к тебе. Прими от меня все дары, всей души глубину. Поставим с тобой здесь мы дом на красивой реке. А я везу тебе подарки, дух станиц, донских, орловских, жеребцов да кобылиц. Песен взял я у казаков свободы нить. Просто так не отпустили, пришлось попить. Ой, я везу тебе подарки, чудеса. Заезжал я в гусь хрустальный, ой, мастера. Озера в блюдцах, реки в лентах, тебе везу всю красу, да и, конечно, любовь мою. Я везу тебе подарки, солнце дар. Янтарь на Балтике я в бусы сам вязал. А на Полесье просто чудо, полешуки. Из добратьев вес откали рушники. Ой, я везу тебе подарки, сундучки. Халцедоны, малахиты, ой, роднички. Беловежской пущи сказки, сестру лесу. Всю красу, да и, конечно, любовь мою.